«Как это?» «А просто. Пойдем по гребню, вон туда, к мысу Кабара. Там высота 18 метров, не больше. Ты фал взял?» «Взял фал, спрашиваю». «Я не пожарник. Я не буду лазать по фалу». «Ладно», — махнул я рукой. «Полезу я. Ты меня подстрахуешь». «А обратно?» Я молча вскинул рюкзак на плечи. «А говорил, к 5 вернемся», — заныл верб. «И зачем он тебе?» «Успит. И пусть спит». Замолчал Сказкин только на мысе Кабара. Мыс обрывался в кальдеру почти отвесно, но высота его тут действительно не превышала 15 метров. Вдали, почти перед нами, торчал камень-лев. Длинная скала не позволяла отсюда видеть диковинного зверя. «Поднимись повыше», — попросил я Сказкина. «Взгляни, что там этот делает». «Да ну его», — уперся верб. «Лежит и лежит. Чего гада дразнить без дела?» Фал, захлестнутый за мощный обнаженный корень пинии, полетел вниз. Я удивился. Конец его завис примерно в метре от берега. «Не может быть», — не поверил я. «Со склада мне выдали 25 метров. А тут этого никак нет». «Всякое бывает», — неуверенно заметил Сказкин, не глядя на меня. «Я вот в Бубенчиково...» «Он что, усох, этот фал?» «А чё?» — нагло сплюнул верб Иванович. «По такой жаре и не такой бывает. Агафон вон, смотри, живет один, а обуви у него 9 пар. Одна для туалета, другая для прогулок, третья — хватит». Я сгреб Сказкина за грудки. «Обменял? Продал? Агафону за компот?» «Да какой компот? Какой компот?» — отбивался Сказкин. «Гречку кто ел?» «Гречку, черт побери, я тебе покажу гречку. Не для себя, начальник, не для себя». «Ну ладно, организм», — отпустил я Сказкина. «Вернемся, поговорим». «Да ладно». Проверяя прочность фала, я погрозил Сказкину. «Не вздумай смыться, как тот медведь. Оставишь одного в кальдере, отыщу и на том свете». Не будь узлов, предусмотрительно навязанных мною на каждом метре, я бы сжег обе ладони. Но фал пружинил, держал. Перед лицом маячила, покачиваясь, базальтовая стена. Вспыхивали звездочками кристаллики плагиоклазов, а высоко надо мной, над каменным козырьком обрыва, укоризненно покачивалась голова Сказкина в кепке, закрывающей чуть не полнеба. «А говорил, к 5 вернемся!» — крикнул он, когда я завис над берегом. «И есть хочется!» — укорил он меня, когда я уже нащупал под ногой круглый валун. И вдруг завопил. «Полундра!» Вздрогнув от этого вопля, я выпустил из рук фал и шлепнулся на камни. Осыпь зловеще зашуршала, поползла вниз. Меня опрокинуло на спину и развернуло лицом к воде. И я увидел. Из пронзительных вод, стоящих низко, как в неполном стакане, из их прозрачных студенистых пластов, искривленных преломлением, из просветленных, как оптика, бездн всплывало, неслось на меня нечто чудовищное, грозное, бледное, как студень или глубоководная медуза, и одновременно жирно-черно отсвечивающее, как нефть или антрацит. Вскочить на ноги, вцепиться в фал, попытаться выскочить на гребень кальдеры? Нет, я просто не успевал. Это чудовище сдернуло бы меня с фала, как букашку. Вскрикнув, я вскочил и бросился бежать по каменистому неровному берегу, надеясь найти укрытие за каким-нибудь каменным мысом. Не может быть, чтобы берег нигде не расширялся. Не может быть, чтобы обрывы так и тянулись тесным кольцом вокруг всей бухты. Я бежал и шептал про себя: «Не может быть! Не может быть! Не может быть!» Камни так и летели из-под моих ног. И вот странно, даже в этот момент, когда ничто в мире уже не интересовало меня так, как неведомая опасность за моими плечами, я машинально, без всякой на то нужды, успел все же отметить, что и камни вокруг, и сонная вода, и небо над головой одинаково осветлены уже невысоким,